Она замолчала на несколько секунд, чтобы вынуть из клетки зеленого попугайчика и начать ту же процедуру, какую провела перед этим с его голубым собратом. Как я уже упоминала, Катя иногда выпивала, немного и нечасто, но если это случалось, словом, у нее бывали потери памяти, так вот, вполне возможно, что она и сама не знала. Это единственное объяснение, к которому я могла прийти. «Объяснение чего?» «То, что я не знала ее беременности», — ответила Кэти. «Мы делились друг с другом все. И тот факт, что она ничего не рассказала мне о своей беременности, заставляет меня предположить, что она сама о ней не знала, если только она не хотела сохранить личность отца в тайне. Такое тоже возможно». Я не желал продолжать беседу в этом направлении и постарался отвлечь Кэти. «Если она выпивала в свободные вечера и однажды сошла с кем-то, кого она даже не знала, то у нее были все основания сохранить это в тайне, иначе она бы стала выглядеть в глазах присяжных всего света еще хуже, потому что на суде, насколько мне известно, обсуждался ее моральный облик». «Как минимум», — добавил я мысленно, — «ее моральный облик обсуждала Сара Джейн Беккет». «Что касается этого», — сказала Кэти, прекращая на мгновение массаж зеленого пугальчика, «я хотела быть свидетелем, дающим характеристику подсудимой. Несмотря на ее ложь о телефонном звонке, я все-таки считала, что должна сделать это для нее, но мне не разрешили. Ее адвокат меня не вызвал. А когда прокурор обнаружил, что я даже не знала о ее беременности, представляете себе, как он представил это во время допроса? Разве можно считать меня ближайшей подругой Кати Вольф и авторитетом по оценке ее характера, если она не доверяла мне и не рассказала о своей беременности?» «Да, понятно, к чему это привело. Это привело к приговору за убийство. Я думала, что смогу помочь ей. Я хотела помочь ей, но когда она попросила меня солгать про телефонный звонок...» «Она просила вас об этом?» «Да, просила. Но я не смогла этого сделать. Только не в суде, не под присягой. Ни для кого я не пошла бы на такой. Мне пришлось провести на этом черту, и так закончились наши отношения, наша дружба». Она опустила глаза на птицу в ее руке. Правое крыло вытянуто, чтобы получить те же прикосновения, которые незадолго до этого получила другая птичка. «Да чего же, сообразительное создание», — думал я. Кэти еще не загипнотизировала попугайчика своими ласками. Он же подставляет ей крылья. «Странно, не правда ли?» — сказала задумчиво Кэти. «Порой искренне веришь, что с человеком тебя связывают определенные отношения, и в один прекрасный момент вдруг узнаешь, что это совсем не так». «Да», — согласился я, — «это очень странно». Глава 19. Ясмин Эдвардс стоял на углу Оукхилл и Галвестон Роуд, и в мозгу ее горело число 55. Она не желала иметь ничего общего с тем, что сейчас делала, но все равно делала это, ведомая силой, которая казалась одновременно и внешней, и идущей из глубины души. Ее сердце говорило: «Иди домой, девочка, беги отсюда, возвращайся в салон и продолжай притворяться». А ее голова возражала: «Нет уж, нет, пришла пора узнать худшее». Остальное ее тело разрывалось между головой и сердцем, отчего Ясмин чувствовал себя тупой блондинкой из триллера, из тех, что на цыпочках крадутся в темноте к скрипнувшей двери, пока весь зрительный зал кричит, чтобы она оставалась на месте. Перед тем, как отправиться на Галвестон-Роуд, Ясмин заглянул в прачечную. Не в силах больше противостоять требованиям головы, терзавшим ее уже несколько дней, она закрыла салон и забрала с стоянки «Фиесту», намереваясь поехать прямо в Оуэнсворт. Но в конце Браганза-стрит, где перед поворотом на Кенсингтон-парк-роуд ей пришлось ждать, пока проедет встречный поток, она вдруг заметила Катину прачечную, приткнувшуюся между продуктовой лавкой и магазином электротоваров, и решила заскочить туда на минутку, спросить Катю, что бы та хотела сегодня на ужин. Она понимала, разумеется, что меню на ужин всего лишь предлог, чтобы проверить подругу. Ну и ладно. Она ведь не спросила у Кати про планы на ужин, когда та уходила утром на работу. Это все тот проклятый коп виноват. Испортил им утро своим неожиданным приходом и выбил из привычной колеи.